Глава 13. И все-таки следователь, когда лично прибыл на остров и ознакомился с ситуацией, пожелал захватить Вована с Василием с собой в отделение. Вован стал возмущаться. «Почему нас? Что за несправедливость? Вы лучше ее арестуйте. Она хулиганка. Она нам имущество попортила!» И тыкал пальцем в сторону Кати. Но следователь остался при своем мнении. И аргумент в виде продырявленной надувной лодки рыбаков его не вразумил. Следователь даже похвалил Катерину за то, что действовала решительно и оперативно. Но подруги придерживались немного другой точки зрения. «Хороша бы ты была, Катя, если бы мужики не были ни в чем виноваты. Засудили бы они тебя за лодку. Лодка – это максимум мелкое хулиганство. Да и не стали бы они на меня заявлять. Купила бы им новую. И все дела. И вообще, победителей не судят. Признайся, Светик, если бы не я, то мы бы ничего от них не узнали. И полиция их бы не задержала. Уплыли бы они, потом ищи свищи. Подчистили бы все следы, нечего было бы им предъявлять. Но они ни в чем серьезном так и не сознались. Да, эти двое на убийц не похожи. Да и труп тут образовался, минимум за 24 часа до момента его обнаружения. Мужики были в тот момент еще в Мурманске. Итак, подозреваемых в гибели Васы и Трофима у следователя по-прежнему не было, кроме все той же Анны Вольфовны. Сыщицы были разочарованы. Все напрасно, столько усилий, а у нас по-прежнему два трупа со следами отравления дихлофосом. И никого, кто мог бы подтвердить, что Анна Вольфовна на них ту отраву распыляла не с целью убить. «Нет, было что-то еще», — сказала Оля. Иначе откуда были слышны крики в ночи на острове? Диктофон с записью лая крошечки. Тут на острове были Васа с мужем. Но Трофим предпочел спасаться от нее вплавь. От кого он бежал? От жены? Или от какой-то пока еще неведомой нам опасности? Он-то с острова удрал, а вот Васа осталась и умерла там. Но он тоже умер. Считая, что они оба были отравлены, но Трофим продержался дольше? У него даже хватило сил, чтобы доплыть до берега, а потом добраться и до твоего участка? Вероятно, да. Но почему он не попросил помощи? Почему брел, словно слепой, куда глаза глядят? Все это как-то не похоже на симптомы отравления дихлофосом. Но рассуждения их так ни к каким конкретным выводам и не привели. Теперь все трое возвращались назад к себе домой. Остатки гортензии были вновь упакованы в сумки. И даже мотор от гортензии полицейские им добыли. Мотор медленно дрейфовал вдоль берега, и они его нашли и вернули женщинам. Следователь почему-то не захотел вести подруг в свое отделение, заявив, что с него достаточно и Василия с Вованом, готовых подписать чистосердечное о своих подвигах. «Отправляйтесь вы лучше к себе домой и хорошенько отдохните», – посоветовал он трем женщинам. «Вы и так уже поработали больше, чем все остальные». И когда подругам оставалось пройти уже считанные шаги до своей улицы, Оля внезапно увидела крошечное дрожащее существо, боязливо жмущееся у обочины дороги. От удивления она даже остановилась. «Снова она? Кто?» «Наша знакомая. Та серенькая собачка, которую я нашла на острове, а потом мы с вами подкинули Анне Вольфовне вместо крошечки». «Разве это она?» – усомнилась Светлана. «Вроде бы не похоже». «Она это, серенькая, шерстка жесткая и щеткой торчит, и пятнышки». «У той вроде пятна иначе расположены были. Зато все остальное сходится. Давайте ее возьмем». «Она от нас уже один раз удирала». «Не от нас, от Анны Вольфовны». «Все равно, не хочется ей в неволе жить. Есть такие собаки, которым лучше на воле». «Так те большие, а это крошечка». «Ну нет, как раз на крошечку она совсем не похожа. У той характер задиристый, боевой, всякого облаять готова, а то и зубками вцепиться. А это жмется, дрожит, глаз поднять боится. Хотя по размерам подходит, и форма мордочки похожа. Шерсть только другая». «Девочки, надо ее забрать», – пожалела Оля собачку. «Она же тут пропадет. Иди ко мне, маленькая». Собачка далась ей легко. Она была так напугана, что дрожала всю дорогу до дома. «Возьму ее к себе», — решила Оля. «Одну ночь калачик уж как-нибудь потерпит. Я ему скажу, что это только на время». «А потом куда?» «К Анне Вольфовне и пристроим. Как собирались, так и сделаем. Коли крошечка появится, будет ей подружка. А если нет?» Как и следовало ожидать, калачик совсем не обрадовался, увидев, что его драгоценная хозяйка возвращается домой не одна, а прижимая к груди чужую собаку. Он укоризненно посмотрел на Олю. «Что, опять?» Но потом встал на задние лапки и обнюхал новенькую. Запах ему не понравился, потому что он пару раз чихнул. «Сама вижу, что она грязненькая, но сейчас мыть мы ее не будем. Надо дать ей время прийти в себя. Завтра у нас будет банный день, а сегодня все умаялись. Всем спать». Немножко посидев на крылечке, прислушиваясь к окружающей ее спокойной ночной тишине, Оля постепенно и сама успокоилась. Весна вступала в свои права. Сладко пахла пробивающаяся свежая травка. Лопались набухшие почки на деревьях. И уже первые робкие цветочки на черешне показывали свои белоснежные лепестки. Совсем скоро, следом за черешнями, должны были зацвести вишни с алычой. Потом яблони, начиная с ранних сортов и заканчивая поздними. А за ними и груши со сливами. Наступало самое красивое время, когда деревья покрывались белым ажурным кружевом, а в ногах переливались сочными красками, вошедшие в пик цветения луковичные. «Будем надеяться, что больше ничего плохого у нас не случится». Многое еще не давало Оле покоя, но она велела мыслям угомониться. Сейчас ей хотелось только спать. Заходя в дом, она услышала какой-то звук, вроде выстрела или короткого треска, но не придала ему особого значения. Новенькой собачке для сна выделили подушечку, на которой она и свернулась калачиком. От сухого корма, который ей насыпала Оля, собачка отказалась. Но корм все же не пропал. Его быстренько доел калачик, который вообще не выносил, когда из еды что-то пропадало даром. Радовало хотя бы то, что водички новенькая собачка немножко полакала. Хотя в целом выглядела она не ахти. И, конечно, надо было бы показать ее ветеринару. Но Оля так устала, так набегалась, что решила с ветеринарным осмотром повременить. «Утром», — сонно пробормотала она, погружаясь в сон. «Все завтра утром». Но и утром все так в ее жизни вновь стремительно завертелось, что Оле совершенно точно стало уже не до собачьих ветеринаров. Светлану разбудили громкие крики, которые раздавались, казалось, прямо у нее за окном. Сев в кровати, Светлана сначала несколько секунд прислушивалась к громким голосам, а потом уверенно произнесла: «Что-то случилось у нашей Оли». Крики впрямь доносились с той стороны, где располагался участок подруги. «Катя, ты слышишь?» Но легче было разбудить танк. Катя храпела и причмокивала во сне губами. «Даже во сне она лопает», – невольно восхитилась Светлана. «Вот ведь характер у человека». И она погрозила пальцем безмятежно храпящей подруге. «Я с тобой еще потом разберусь. Ты у меня тростиночкой на ветру закачаешься». По давней своей укоренившейся привычке, Светлана всегда спала в одной коротенькой ночнушке. Пижамы она не любила. Они ее душили. Длинные ночные сорочки путались в ногах и стесняли движения. Но и спать голышом было не совсем уютно. Дуло в оголенную спину. Так что Светлана выбрала приемлемый для себя вариант. Скинув с себя бежевую ночнушку из мягкого хлопка, женщина встала в полный рост перед зеркалом. «А она еще ничего», – самодовольно прикинула она. Фигуру даже на пенсии ей удалось сохранить. Располнела за зиму чуть-чуть. Но это можно быстро привести в норму. Убедившись, что за ночь никаких непоправимых изменений в ее внешности не произошло, Светлана торопливо натянула серый спортивный костюм и поспешила из дома. Если ничего страшного не произошло, то она еще успеет совершить утреннюю пробежку. Вот о чем она размышляла. Но все мысли о занятиях спортом вылетели у Светланы из головы, стоило ей выглянуть на улицу. Возле Олиного дома образовалось настоящее столпотворение. Столько народу Светлана не видела даже на ежегодном собрании правления их поселка, когда обсуждался какой-нибудь очередной, требующий финансовых вливаний проект, у которого неизменно находились как сторонники, так и противники, которые в равной степени стремились во всеуслышание высказать свое мнение. И даже тогда не было такого шума и гвалта. Казалось, что тут собрались вообще все жители поселка, и все они выглядели очень взбудораженными. А некоторые так и вовсе не скрывали своих эмоций и выкрикивали в полный голос. «Хулиганство! Вопиющее безобразие! Вандализм!» «А вот и еще одна идет. Она тоже с ними была. Смотрите на нее!» Теперь толпа ополчилась против Светланы, которая приближалась, совершенно не чувствуя за собой никакой вины. «Как вам троим не стыдно?» «А вроде бы приличные женщины». «Ишь, смотрит. Чего вылупилась? Ведь не девочка уже». «Постеснялись бы. Какой пример вы подаете молодежи?» «С ними еще толстуха была. Небось, она фонтан у Лидии Петровны в саду и кокнула. Три разоренных сада, три преступницы. Одна в конкурсе победы добивается, две другие ей помогают. За главный приз борются. Выиграют и на троих поделят». Светлана ничего не понимала, хотя и видела, что со всех сторон на нее смотрят осуждающие лица. Она молча продиралась сквозь толпу, туда, где слышался громкий плачущий голос Оли. Подруга была явно на грани и кричала чуть ли не в голос. «Я ничего не понимаю. Мы с подругами ничего плохого не делали». «Не врите!» – наседали на нее со всех сторон. «Вас видели!» «Кто?» «Свидетель имеется. Поликарп Иваныч видел вас троих, когда вы к нему в сад лезли. Не спалось ему, предчувствовал человек неладное. Он вас и застукал, когда вы к нему через ограду все трое лезли. Шуганул вас хулиганок, крик поднял. В доме еще люди были, они тоже выбежали. Вы поняли, что затея ваша не удалась, и удрали. Вы уж не увиливайте. Покайтесь. Глядишь, вас и простят». Но Оля в ответ отрицательно трясла головой. «Не в чем мне каяться, не виновата я». Скандал набирал силу и ширился. Уже послышались отдельные голоса в толпе, предлагающие линчевать негодяек. «Око за око! Зуб за зуб! Вытоптать их собственные сады и посадки! Пусть знают, как заслуженного ветерана обижать!» Пришлось вмешаться Николаю Трофимовичу, который тоже был тут. «Тише, тише, господа и граждане! Мы во всем должны сначала разобраться!» «Чего тут разбираться? Свидетели есть, которые видели, как они разоряют сады конкурентов. И одна из них сама участвует в конкурсе. В победе не была уверена, вот и решила подстраховаться. Все же ясно, как день. Долой таких жительниц. Давайте голосовать, кто за то, чтобы выгнать их из поселка. Навечно заклеймить позором». Светлана как раз в это время сумела протиснуться к Оле. По дороге она не без удовольствия отдавила несколько ног, растолкала особо наглых, а тех, кто громче всех кричал, обозвала нехорошими словами. Но все это было каплей в море, и дело никак не решало. «Что тут у тебя?» Оля очень обрадовалась подоспевшей к ней поддержке и в нескольких словах обрисовала ситуацию. «Они говорят, что ты, я и Катя залезли сегодня ночью в сады к Марии Захаровне, Нине Федоровне и Лидии Петровне, которые затем разорили и вытоптали там все цветы». «Так, понятно. Сады наших конкуренток подверглись вандализму». «А почему именно мы сделали это?» «Дескать, мы вчера к ним приходили, посмотрели и позавидовали красоте, которую они развели. И ночью мы решили действовать, чтобы не позволить тем победить, разорили их сады?» Оля молча кивнула. Говорить она уже не могла. От несправедливости выдвинутых против нее обвинений у нее пропал голос. Между тем люди продолжали шуметь и возмущаться. В другой раз они бы пожалели о том, что наговорили, но сгоряча чего не скажешь. Оля все слушала, и ей с каждой минутой становилось все хуже. Видя, что подруга бледнеет, того и гляди упадет, Светлана поняла, что пора принимать меры. «Слушайте меня!» – закричала она. «Мы все выясним, обещаю. Но сейчас вы все должны уйти». Кто бы ее послушался? Крикунов и без нее вокруг было полным-полно. И ни один человек даже не двинулся с места. Все были слишком увлечены обсуждением того, как лучше наказать трех хулиганок. Никто не мог найти для них подходящие кары, но все были согласны, что наказание должно быть суровым и неотвратимым. Напряжение нарастало, а Оля становилась все бледней. Того и гляди, с ней могло случиться несчастье. И тут Светлане пришла в голову дельная мысль. «У тебя поливочная система подключена?» – спросила она у подруги. Оля нашла в себе силы, чтобы кивнуть. Взгляд у нее был растерянный. Она недоумевала, зачем Светлане понадобилось поливать сейчас ее сад. Но у Светланы был уже готов план. Выскользнув из толпы, она кинулась к распределительному щитку, на который были выведены кнопки включения автополива, который работал у Оли исключительно в теплое время года. Включив воду, Светлана повернула кран и стала ждать. Сначала струйки из форсунок били едва-едва, совсем слабенько, и от них страдали разве что те граждане, которые стояли совсем близко к ним. Но по мере того, как давление в системе нарастало, струйки стали подниматься все выше, рассыпаясь в воздухе на тысячи мельчайших капелек. Водяную взвесь, которая под законом всемирного тяготения, рано или поздно падала вниз, на землю. И людей, которые эту землю топтали. «Ой, кажется, дождик пошел». Но это был не дождик. Это была поливочная система, сконструированная еще мужем Оли. И работала она сейчас уже во всю силу. Светлана отвернула кран до упора, и во дворе у Оли начался настоящий ливень. Со всех сторон били тугие струи воды. Люди прикрывали головы, надевали капюшоны и стремились закрыться от брызг холодной воды. Но не у всех были куртки, и не все вовремя догадались прикрыться. Так что очень скоро началось повальное бегство с участка. Когда выскочил последний промокший правдолюб, Светлана закрыла за ним калитку на замок и повернулась к Николаю Трофимовичу. «А теперь мы пройдем в дом, и вы там нам все подробно расскажете». Впрочем, рассказывать было особенно и нечего. Оля пила валерьянку и глотала корвалол, отчего по дому полз устойчивый аптечный запах, от которого расчихались обе собаки. Но дело никак не решалось. Николай Трофимович продолжал утверждать, что вина трех подруг более чем очевидна. «Кто именно нас видел?» – наседала Светлана на председателя. Поликарп Иваныч вас троих и видел. Про него я поняла. Кто еще? Я не знаю, кто именно. Он сказал, что в доме было много народу. Гости приехали. Наверное, они вас тоже видели. Не могли они нас видеть. А знаете почему? Потому что нас там не было. Но зачем же нашему всеми уважаемому Поликарпу Иванычу лгать, да еще и оговаривать вас троих? А вот мы сейчас пойдем и сами у него спросим. Но Поликарп Иванович был не так-то прост. Дверь он им не открыл, и разговаривать с ними тоже не захотел. Сделал вид, будто бы дома вовсе никого нету, хотя были видны человеческие фигуры, мелькающие в окнах. И во дворе стояло сразу две машины. «Ничего, никуда он от нас не денется. Надоест прятаться. Рано или поздно ему придется высунуть свой нос. Сейчас пойдем к пострадавшим. Посмотрим, так сказать, на место преступления. Оценим масштаб нанесенного ущерба». «Я бы на вашем месте не стал к ним соваться», – предупредил Николай Трофимович. «Это еще почему?» «Могут побить. Нервы очень уж напряжены у всех». «Тогда мы возьмем с собой Катю. С ней на нас никто не осмелится напасть». И они пошли будить Катю, которая все это время сладко проспала, совсем не подозревая об огромном грязном пятне, которое угрожающе нависло над их общей репутацией. Кате снился жареный цыпленок, которого с повязанными на ножках розовыми бантиками-салфеточками выставил перед ней на стол угодливый официант. У того была напомажена голова, и волосы были поделены прямым пробором на две равные части, совсем как у половых в дореволюционных трактирах России. Цыпленка он называл каплуном, и все прочие блюда, которыми был заставлен стол, тоже были какими-то старорежимными. Запеченный в сметане осетр, гусь в яблоках и с перьями, которые каким-то образом снова вернулись к нему после духовки, румяный поросенок, во рту у которого красовался бумажный цветок. В вазах лежали пирожные и другие сладости. Имелись и фрукты. В частности, любимый Катей виноград сорта мускат розовый. И все эти вкусности предназначались для одной лишь Кати. Никто больше не имел права претендовать на них. Такой был замечательный и вкусный сон, что Катя во сне даже причмокивала, предвкушая, как сейчас начнет поглощать угощение. И официант поглядывал на нее эдак значительно и призывно, так что после сытной трапезы можно было подумать о чем-то более возвышенном. Увы, из сна Катю выдернула безжалостная рука подруги. «Вставай, Соня!» Махнул крылом гусь, улетел, хоть и был запеченный. Поросенок уронил яблоко и с отчаянным визгом умчался прочь, а богато накрытый стол начал расплываться, словно между ним и Катей был стеклянный сосуд, который сейчас быстро заполнялся водой. «Что такое?» – пробормотала Катя, не желая верить, что ей все-таки придется проснуться. «Который сейчас час?» «Уже давно пора вставать. У нас неприятности». «Я слышала, на улице кричали. Что им всем нужно?» «Нашей крови жаждут». «Серьезно?» Глаза у Кати открылись против ее воли. «А почему?» «Нас обвиняют в порче имущества у трех уважаемых членов садоводческого общества «Лучшая луковица», или как там они его называют. Поликарп Иваныч говорит всем, что мы трое разорили сады у других конкурсантов, чтобы не допустить их победы и самим завоевать приз. Ну, чтобы я могла его завоевать. А вы, мои подруги, типа мне помогаете». «Какая-то чушь», — фыркнула Катя. «Кто станет его слушать?» «Как выяснилось, все его послушали. И нас вот-вот могут побить». «Пусть только попробуют». И Катя сжала кулаки. Они хоть у нее и были пухлыми, но размерами напоминали две небольшие подушечки. Так что мало кому хотелось познакомиться с ними ближе. «Бить никого не нужно», — остановила ее Светлана. «Пока не нужно. Но мы с вами должны во всем разобраться. Иначе на нашей репутации окажется несмываемое клеймо. Нам никто и руки не подаст. Станем изгоями и отверженными». Первым делом они решили отправиться к Марии Захаровне. Она была дома и даже согласилась принять соседок. Но такая любезная вчера, сегодня она держалась с ними сухо и холодно. «Мария Захаровна, нас обвиняют в порче вашего сада. Но мы этого не делали. Вас видел Поликарп Иванович и другие». «Кто другие? Давайте их позовем и послушаем». «Я уже их выслушала. Может, сходим к Лидии Петровне и Нине Федоровне?» Лида слегла с сердечным приступом. У Нины давление подскочило. «И зачем к ним идти? Полюбоваться на дело своих рук? Проверить, не упустили ли вы чего-нибудь?» «Вот именно, преступник мог оставить какую-нибудь улику». Мария Захаровна пожала плечами. «Идите и смотрите. Может, совесть у вас проснется». «Вы должны пойти с нами». Обогнув дом, подруги охнули. Теперь они отчасти могли понять настроение женщины. Благоухающий и расцвеченный чистыми сочными красками сад сегодня был унылым и разоренным. Цветочные клумбы были вытоптаны, ветки деревьев поломаны, садовые скульптуры и скамейки перевернуты. Катя тут же принялась изучать следы на земле. Она теперь считала себя специалистом в этом деле. Но следов было так много, что она растерялась. Конечно, их много. Сюда приходила уйма народу. Всем хотелось взглянуть и выразить мне свое сочувствие. А у ваших подруг? У них тоже случилось паломничество? Про них я не знаю. Поджала губы женщина, всем видом давая понять, что довольно много времени уделила общению, и пора сыщицам уматывать. Нина Федоровна не вышла из дома. А вот Лидия Петровна отозвалась. «Как у вас только совести хватает взять и заявиться сюда, ко мне? Поглумиться пришли? Но я предупреждаю, призового места вам все равно не видать. Николай Трофимович всем нам поклялся, что снимет вас с конкурса. Такими грязными методами победу не завоевывают. Только не у нас. Лидия Петровна, мы же с вами вчера разговаривали. Вы помните, как мы восхищались вашим садом и садом вашей подруги? Вот именно. Позавидовали вы нам. Решили, что не обойти в честной борьбе будет. Придумали тайком действовать». «Лидия Петровна, нас оговорили». «Кто?» «Как мы понимаем, Поликарп Иванович». «И зачем ему наговаривать на вас?» Этого сыщицы не знали. Никто из них троих с садовым мастодонтом никогда не конфликтовал. Общались исключительно приятно и культурно. И женщины не могли понять, по какой причине старый садовод вздумал клеветать на них.